Прогулка в деревню взбодрила ее. Кажется, ее проблемы начали понемногу решаться. Герман ей не помешает, Арчер изолирован. Она купит Ларе билет на самолет, даст ему 5000 долларов и тем самым расплатится за услуги. Она сообщит Герману о потере 2 миллионов на ее совместной спекуляции с Арчером и посоветует ему передать текущий счет в ведение фирмы Спенсер, Гроув и Мэнли. Что же, можно со спокойной душой лететь в Нью-Йорк, оттуда в Нассау. Солнце и море — это прекрасно, и больше никаких историй с мужчинами. Хельга купила хлеб, 4 пачки жевательной резинки и в отличном настроении вернулась на виллу. Было 11:15, когда она открыла входную дверь. В доме было приятное тепло. «Ларри!» Она сняла шубку, одновременно бросив взгляд на брус, по-прежнему припирающий дверь подвала. «Ларри!» «Тишина!» Она вошла в кухню. На столе лежал оттаивший цыпленок, пакет замороженного шпината и картофеля, но Ларри не было и следа. Встревоженная Хельга побежала в гостиную и распахнула дверь. В кресле, держа в руке стакан виски с содовой, сидел Арчер. Хельга побледнела от неожиданности. — Ну, как, хорошо прогулялась? — спросил ее Арчер. Она сжала кулаки, но от волнения не нашла подходящего слова. «Удивлена? Могу себе представить. Подожди, я приготовлю тебе напиток». Он встал и подошел к бару. «Тебе как обычно?» «Где Ларри?» — хрипло спросила она. «Внизу, в подвале. Он немного оглушен, но думаю, что будет в порядке, благодаря его молодости. Сядь, Хельга». Она продолжала стоять. Ей никак не удавалось собраться с мыслями. Она просто смотрела, как Арчер готовит коктейль и ставит его на столик. «Садись же, Хельга. Мне очень жаль, но тебе самой придется готовить ленч. Надеюсь, ты умеешь это делать. Я совершенно не знаю, как нужно управляться с плитой». Он уселся в кресло и взял свой стакан. «Что ты сделал с Ларри?» Хельга пыталась справиться с охватившей ее паникой. Арчер отпил из стакана, поставил его, потом вынул портсигар и стал озабоченно выбирать сигару. «Как ты, наверное, сама уже заметила, Ларри не гигант мысли. Когда ты ушла, я позвал его и попросил принести чашку кофе. Он молод, а молодые люди склонны переоценивать себя. Я спрятался в котельной, и когда он вошел в комнату для игры с чашкой кофе, я стукнул его по голове бильярдным кием. Так что это было несложно. Я выбрался наверх и опять припер дверь брусом. Вот и все». Хельга медленно прошла в комнату и села. Ее мозг все еще отказывался работать. «Ты его сильно ударил?» «Не сильнее, чем он меня». С этими словами Арчер потрогал щеку. «Я спущусь к нему». «Нет, ты останешься здесь». В голосе Арчера была угроза. «С ним ничего не случится». Он раскурил сигару. «Теперь у тебя 3 туза в руках, а у меня 4». Хельга положила руки на колени, чтобы они не так дрожали. «Ты мне доказала теперь, какой ты можешь быть опасным, Хельга», — продолжал Арчер. «Это я подсказал тебе идею подделать мою подпись. Надеюсь, старик Фридлендер справился с этим?» Хельга молчала. «Теперь мне остается только позвонить в банк и сообщить им, чтобы они не обращали внимания на мое послание. Арчер встал. Так что мы вернулись к исходному пункту. «Подожди!» — поразительно крикнула Хельга. Он остановился и внимательно посмотрел на нее. «Ну, какой новый трюк ты придумала?» «Я не позволю тебе меня шантажировать. У меня было достаточно времени, чтобы все обдумать. Моя жизнь с Германом всегда была трудной. Теперь Хельга опять взяла себя в руки. Нужно сблефовать, но ловко. Я готова скорее отказаться от денег, чем позволить шантажировать себя». «Как драматично!» — Арчер рассмеялся. «Только я тебе не верю, Хельга». Она пожала плечами. «Это мне в высшей степени безразлично. Я верну себе снимки. Если ты мне не отдашь их, я заявлю в полицию, и тебя арестуют за шантаж. Что ж, звони в банк, а я сообщу в полицию». «Продолжай, но учти, что меня ты не проведешь», — сказал Арчер, тем не менее не берясь за телефон. «Тогда я сначала позвоню в полицию, а потом ты можешь поговорить с банком». Она встала, подошла к телефону, сняла трубку и набрала первые две цифры. Арчер вырвал трубку из ее руки. «Подожди, Хельга!» Она увидела растерянность в его взгляде. «Ты еще не допила свой коктейль. Давай сядем и поговорим, как цивилизованные люди». Хельга поняла, что выиграла первый раунд. С непроницаемым лицом она опустилась в свое кресло. Взяв стакан, удовлетворенно отметила, что ее руки больше не дрожат. «Твой мартини всегда великолепны». Арчер тоже сел. «Благодарю». Он устремил взгляд на кончик своей сигары. «А если я отдам тебе фотографии, что я получу взамен?» «Тогда я скажу Герману, что мы оба спекулировали и потеряли деньги, но текущий счет он у тебя заберет». Арчер покачал головой. «Опять старая песня. Ну, давай сделаем еще один шаг вперед. Ты разделяешь со мной ответственность за потерю денег, но счет остается у меня». Теперь настала очередь Хельги покачать головой. «Нет, Джек, единственная альтернатива, которая тебе остается, это тюрьма. А тебе потеря 60 миллионов. «Верно, но я смирюсь с ней. А вот как тебе понравится 10 лет провести за решеткой? Сколько тебе лет сейчас? Кажется, 48. Интересно, как ты будешь выглядеть в 58 лет, 10 из которых пройдут в заключении?» Арчер закусил губу. «Ты можешь быть очень убедительной, Хельга», — наконец сказал он. «Я даже не подумал. Если это блеф, то ты прекрасно играешь. Другое дело, что меня этим не проймешь». «Тогда все очень просто. Звони в банк, а я позвоню в полицию». «Сделаем еще один шаг, Хельга», — сказал Арчер, глядя на кончик сигары. «Я уже говорил тебе, что без счета Германа я пропал. Я должен везде столько денег, что мне не выкрутиться. Я бы с удовольствием поехал в Штаты и начал там новую жизнь. Если я отдам тебе снимки, получу ли я за это достаточно денег, чтобы урегулировать здесь мои дела и открыть новую фирму в Штатах?» «Я тебе уже сказала, что не позволю себя шантажировать», — ответила Хельга. «За 250 тысяч долларов я отдал бы тебе снимки и негативы, а в один прекрасный день ты станешь обладательницей миллионов. По-моему, это неплохая сделка. Хельга отпила из стакана и затянулась сигаретой. — А ты не подскажешь, где мне взять эти $1000? — В любом банке. Герману об этом не нужно знать. Она покачала головой. — Ты ошибся, Джек, когда решил меня шантажировать. Лежа сегодня утром в постели, я раздумывала над своим будущим. И мне стало ясно, что я не могу больше выносить Германа. Мне нужна моя свобода и любовники. Конечно, я думала и о деньгах. 60 миллионов — это огромная сумма, особенно для меня. Я просто не знала, как мне быть, и стала обдумывать свое финансовое положение, и, представь себе, была приятно поражена. Если Герман выставит меня на улицу, я буду не так бедна.